Глава 42. Тыковка. Нет, все-таки хорошая новость. Пусть Кэтрин переживает, это в конце концов ее работа как жены. Но у опухоли нет прогрессии. Это радует. Том опирается на стену лифта и на секунду закрывает глаза. Странно, что еще не конец дня. С утра уже столько произошло. Хочется заползти в дальний угол и дождаться момента, когда можно будет уйти домой. Еще одно собрание он не переживет. Просто ляжет на пол, сложит руки на груди и притворится мертвым. Вот бы сработало. В коридоре он вспоминает, как паршиво они сегодня поговорили с Леоном. Вот серьезно, зачем он столько пытается с ними спорить? Подумаешь, уехал на 2 часа. Да, второй раз за неделю. Это не значит, что нужно вести себя как контролирующая аристократическая жопа. И что теперь делать Тому? Идти мириться? Нетушки. Однако ноги разворачивают его в другую сторону от собственного кабинета и несут к Леону. Ладно. Он все равно занят на очередной встрече, тут к гадалке не ходи. Для приличия Том может задать пару вопросов его ассистенту Шерил, получить ответ о наглухо забитом календаре самого генерального из директоров и успокоить свою совесть. «Привет, бессмертный пони!» Опирается он на стойку, встречая обеспокоенный взгляд Шерил. «Как дела? Как погода?» «Все в порядке, мистер Гибсон, спасибо». Сухо роняет слова она. «Шеф на месте?» «Да». Она опускает взгляд в календарь. «У вас встреча?» «Нет, я просто мимо проходил, подумал, вдруг у него свободно». «Вы правы, у него нет встреч». Тянется Шерил к телефону. «Сообщить о вас?» Черт, хитрожопый, он как знал, что специально освободил календарь, чтобы у Тома не было шансов слиться с примирения. Леон мог. «Давай, жги, у меня к нему разговор». Из динамика раздается ровный голос, который подтверждает, что Том может зайти. «Вот тебе и успокоил совесть. Придется и правда выдумывать способ помириться». «Снова приветик». Улыбается Том в попытке сгладить неловкость. «Ты свободен? Это что-то новенькое». Леон застывает в своем кресле посреди огромного пустынного кабинета. Ну, чисто изваяние, как у Флоренс в галерее. По окаменевшим мышцам заметно, что обиделся. Хотя, казалось бы, взрослый человек, какого хера? Ладно, причины на это были. «Иногда после наших собраний мне приходится отменять остальные встречи», — бесстрастно произносит Леон. «Что ты хотел?» «А почему? Разве на собраниях не только у нас ворох новых задач появляется?» Падает в кресло напротив Том. «Не помню такого». «Потому что у меня не остается сил на других людей». «Слишком много приходится тратить, чтобы сломать ваше сопротивление». «Ой, да какое из нас сопротивление? Так, кучка подростков-повстанцев», — пытается сгладить углы Том. «Конечно», — сухо отвечает Леон. «Для чего ты пришел?» «Извиниться», — разводит руками он. «За утренний скандал я охватил лишнего». «Ладно, извиняйся». «Вот так, значит?» Том закидывает ногу на ногу и критично оглядывает серое пятно на кроссовке. «Я к нему с инициативой, со всей, можно сказать, душой». «У тебя явно заготовлена речь». «Слушай, я не хотел сраться», — поднимает руки он. «Просто не позавтракал, пришел злой, как собака. Вот и сорвался. Сам посуди». «Сижу голодный, желудок в трубочку сворачивается, а ты держишь меня и не даешь добраться до еды». Том даже представлять не хочет, насколько тупо это звучит. Другое объяснение почему-то не придумывается. «И как, поел. Ага, вкусно, пальцы сожрешь. Теперь вот приехал сытый, добрый, размякший. Из меня снова можно вить веревки. Кстати, где ты был? С иронией спрашивает Леон. Знаешь рынок морепродуктов в Гарлеме? Прости, где? Ты ездил в Гарлем? А почему нет? Там рядом с рынком охеренный ресторанчик. Ну так мир. Том, я не понимаю, что с тобой происходит. За последние полгода ты стал другим работником. И что пугает меня еще сильнее? Другим человеком. Как будто я пропустил что-то очень важное в твоей жизни. Медленно оторвав взгляд от кроссовки, Том поднимает его на Леона. Тот с интересом наклоняет голову, как большая мудрая собака. Идеальный момент, чтобы рассказать о своем раке. Считай, ему задали прямой вопрос. «Ты обижен на компанию?» Не дает ли он и рта раскрыть? «Я слишком давлю? Или тебе снова не хватает денег на собственные увлечения? Или кабинет Женевьев продолжает быть острой темой? Что именно не так?» Момент исчезает. Интересно, а в жизни самого Леона может происходить хоть что-то, кроме компании? Вряд ли. Его больше ничего не волнует. Даже то, что Том с трудом работает последние пару месяцев. Он списал на мнимую обиду. Как будто ему 10. Господи. В мире Леона Гамильтона есть Fellow Hand и вещи, которые помогают ему пережить проблемы в Fellow Hand. Он даже на футболе говорит о работе. И помимо этого проклятого офиса, завода в Китае и чистой прибыли ничего не существует. Даже их братство сейчас кажется каким-то отголоском прошлого. Каждый теперь в своем углу. Бодается со своими проблемами. «Ничего такого», — немужественно сипло отвечает Том. «Просто не знаю, как объяснить». «Попробуй, пожалуйста, потому что я начинаю беспокоиться». «У меня кризис идей», — находит красивую причину он. «О, это можно разогнать. Сам посмотри». Мы больше полугода варимся в каком-то дерьме. Ты говоришь мечтать, я мечтаю. Мы считаем говно. Ты говоришь приземлиться. Я приземляюсь, приношу говно. Я уже во сне ебучие проблемы перебираю, просыпаюсь в поту. При этом идей в целом дохуя. Но они все или не подходят, или дорогие. И мы задерживаем их разработку, потому что выбрали свою, показывает кавычки пальцами Том. Норму бюджета. А мне что делать? Я между тобой и ебаным рынком, как гондон против ветра. Тянусь, не рвусь, но товарный вид теряю. Леон морщится от этого сравнения, но все-таки кивает. Ты видишь выход? Ясен хер, но он тебе не нравится. Озвучь. Давай возьмем уже этот сраный столик как основной продукт на корпоративные продажи. А мы параллельно выведем на рынок все идеи, которые я украл в Китае. Там просто мелочи. Полезные мелочи. Те же подушки для детей. Чисто наша тема. Раз Джей Фан покупают мамашки, значит детские приблуды с нашим логотипом тем более расхватают. И что ты видишь в перспективе? Упрощение нас как бренда? У меня есть кое-что в голове. Нехотя признается Том. Боюсь говорить, там нихера не гарантирован успех. Более того, я сам не могу обещать, что это возможно. Но если получится, мы с тобой поднимемся на недосягаемый уровень. Что-то новое? Устало трет глаза Леон. Можешь хотя бы намекнуть? Там хер намекнешь. Но я недавно общался с ребятами из Ингольштадта, которые и натолкнули на идею. У них не полетело, но мне кажется, они не оттуда заходили». «Ладно. Что тебе нужно, чтобы получилось?» «Ничего особенного. Просто оставьте меня в покое месяца на три. Весь отдел будет работать как обычно. Задач хватит до самого «не могу». Майя подхватит, а мы ей премию. В то же время я проведу больше времени у себя». «Договорились», — кивает Леон. «Серьезно? Можно было просто предложить?» «Да, Том. Просто сесть и поговорить нормально. Может, у них получится обсудить и...» «Для меня важно, чтобы мы двигались, понимаешь? Даже если нужно для этого сделать пару шагов назад, ведь без развития компания заглохнет. Если ты веришь в свой проект, я верю в тебя. Ты же молодой британский гений, помнишь?» «Еще бы!» — болезненно улыбается Том. «Такое не забудешь. Как интересно перестать быть молодым гением и снова стать его братом. К черту, это вопрос не сегодняшнего дня. Пока стоит притормозить и порадоваться тому, что уже получилось. Просто помириться». Когда-то он был примерно таким же человеком, живущим в офисе круглосуточно, с рабочей неделей по 80 часов. Здорово, что в жизни появилась Кэтрин, которая вытащила его из этой бесконечной карусели задач и проблем. Показала, как на самом деле может выглядеть мир. Черт, он же хотел заехать за ее подарком на день рождения, а еще пообещал не задерживаться. Как это теперь успеть-то? «Том, ты был у врача?» — напоминает Леон. «А, ну да. Как я сказал, давление. Купил себе баночку таблеток». Трясет сумкой он. «Завтра буду как новенький». «Если тебе нужна помощь...» «Кстати, нужна». Пользуется моментом Том. «Я сегодня без встреч, так что свалю пораньше к себе в гараж. Там пара деталей приехала». «Окей», — кивает Леон. «Считай, что на 3 месяца у тебя карт-бланш». Тому удается проснуться раньше Кэтрин. Вымотанная рабочей неделей, утром она только недовольно ворчит и переворачивается на другой бок. Сама-то хоть помнит о своем дне рождения? За все время они ни разу не обсуждали его, как и празднование или даже сам факт. Сегодня его жена становится старше него. Забавное ощущение, через 1,5 месяца Тому тоже стукнет 32. Но все это время Кэтрин будет самой взрослой в этом доме. Ей подходит. Сначала Том по привычке идет на кухню за таблетками, но останавливает собственную руку на полпути. Ему не нужно. Интересно, значит ли это, что он не проблюется уже сегодня? Хотя рисковать не хочется. Наверное, после завтрака стоит все же выпить противорвотное, просто на всякий случай. Подарок для Кэтрин уже спрятан на парковке. Вечером Том выползал под предлогом похода в магазин и даже успел его украсить. Он волнуется. Впервые настолько заморачивается с чьим-то днем рождения. Они с братьями не привыкли праздновать. Наверное, сложно даже придумать, как они могли бы это делать, учитывая, что подарки должны приходиться скорее к необходимости, чем к определенному дню. Когда Том видит в магазине хорошую бутылку виски и у него есть деньги, он берет и на Гэри тоже. Если в кинотеатре выходит новый фильм о Бонде, нужно позвать с собой Джека. Правда, у Леона и без них все есть, а сертификат на посещение психотерапевта он вряд ли примет. Завтрак. Вот чем стоит заняться. Кэтрин обожает креветки. Если порезать их в омлет, есть шанс, что Том ничего не испортит. И еще приготовить ей кофе с солью и апельсином. «Что ты делаешь?» Раздается любимый голос со стороны спальни, стоит ему только снять сковороду с плиты. «Завтрак!» — оборачивается Том. «Доброе утро, моя королева!» «Почему ты делаешь завтрак?» У Кэтрин по-детски сонное лицо, немного припухшее и со следами от подушки на щеке. Сердце бьется чаще. Том обожает наблюдать за ней по утрам. Это словно один из тех моментов, которые дозволено видеть только ему. Еще не пришедшая в себя после сна смешная девчонка пока не вспомнила, что она вообще-то врач и знает, как все должно быть. «Потому что сегодня у моей жены день рождения», — подмигивает Том. «И моя работа — сделать его особенным». «Том, я же не праздную», — зевает она, но захлопывает рот с очаровательной улыбкой. «Откуда ты вообще узнал, когда у меня день рождения?» «Мы женаты, и в нашей квартире куча твоих документов, так что сегодня у тебя праздник, и это не обсуждается», — указывает на нее лопаткой он. «Давай, иди в душ, а потом возвращайся к завтраку. У нас куча дел». «Вообще-то у меня бранч с Хейли, а ты собирался в церковь». «Тем более...» «Давай, давай, торопись». «И он мне еще про праздник», — притворно ворчит Кэтрин, но скрывается за дверью в ванной. Вскоре оттуда слышится шум воды. Послушалась, наконец. Том заканчивает украшать омлет ростками зелени, которые она любит, достает из отдельного холодильника несколько небольших контейнеров с закусками и выкладывает их в маленькие тарелочки. Постепенно шум стихает, и теперь можно добавить в кофе апельсинового сока. Так он будет самым свежим. Когда Том влюблялся в кореянку, не представлял, сколько прекрасных вещей она принесет в его жизнь. Один кимчи чего стоит. А недавно мама еще и панчанов передала. Можно пару месяцев обжираться как не в себя. Да, это было отличной идеей — соблазнить своего доктора великолепными кудрями и неподражаемым британским чувством юмора. Правда, Том до сих пор не понимает, что именно она в нем нашла. Но ему и не надо. Одного только знания, что Кэтрин его любит, достаточно. Остальное — лишние переживания. «Ничего себе!» Обнимает его сзади Кэтрин, ныряя под руку. «Ты так умеешь?» «Только ради тебя. Не говори Гэри, он потребует кулинарный баттл». Том опускается и прижимается губами к ее щеке. От Кэтрин пахнет свежестью и ее дорогущим мылом. Или тем, что он иногда использует вместо мыла. «Что плохого?» Спрашивает она и хватает пальцами с тарелки грибочек. «Мы с Пайпер с удовольствием посмотрим». «Я продую вчистую», — признается Том. «Он обожает готовить. Такие вещи умеет. Закачаешься». «А почему тогда мы всегда встречаемся у нас?» Обиженно надувает губы Кэтрин. «Я бы хоть раз попробовала». «Хорошее замечание». Том подсаживает ее на свой стул. «В следующий раз напросимся к ним в гости сами». «Спасибо за завтрак», — довольно произносит она, оглядывая тарелку. «Выглядит отлично». «С днем рождения, моя королева!» Он оставляет на ее щеке поцелуй. «Теперь ты старше меня». «Я всегда старше. Кстати, этот аргумент будет считаться в наших спорах?» «Ни за что!» — отрезает Том и обходит стойку, чтобы сесть напротив. «Тогда какой смысл быть старше?» «Эй!» — он вручает ей палочки. «Что не так? Сегодня твой день. Что мне сделать, чтобы ты была счастлива?» «Я не люблю свои дни рождения. Прости», — кусает губы Кэтрин. «Мне не нравится их праздновать. Скажи, что ты не подготовил какую-нибудь сюрприз-вечеринку. Пожалуйста». «Кто тебе их испортил?» все, кто мог. Даже перечислять не хочу. Там и мама, и Брайан, и соседка в университете. Обычное стечение обстоятельств и слишком грустные истории. Просто не люблю выделять этот день. Пусть он будет таким же, как все». «Хорошо», — соглашается Том. «Давай начнем его, как все субботы, с завтрака и кофе. Пойдет? Зато на бранч ты поедешь уже с блестящими глазами». «Точно никакой вечеринки?» — осторожно спрашивает Кэтрин. «Нет, я не планировал ни с кем делить твой день». «Тогда ладно. А ты не будешь есть?» Том торопливо берет вилку в руку. Что такого сделали все эти люди, чтобы испортить ей главный день в году? С Брайаном Паком ясно. Этому долбоебу просто нужна была подружка, которая будет терпеть жуткий график жизни во время обучения. Он и вел себя соответственно. Его потеря? Сложно придумать жену лучше Кэтрин. Это как подарок судьбы. Мало того, что она готова интересоваться тем, что любит Том, и даже вникать в чисто технические нюансы увлечений, так и дома всегда просто идеальный порядок. При этом она успевает развиваться в сложнейшей сфере, с которой сам Том в жизни не справился бы, не забрасывает немецкий, ездит на кучу конференций и постоянно читает что-то умное. Она вообще настоящая. Он за 3 месяца разработки только понял, как работает двигатель у самолета. И это не значит, что он готов собрать его сам. Господи, такой жене не только на день рождения. Каждый день подарки таскать нужно. Кстати, цветы забыл, дубина. Уже месяц не приносил домой цветов. «Это очень вкусно», — наконец улыбается Кэтрин. И лед между ними ломается. «Спасибо за завтрак». «Где у вас с Хейли встреча?» «Верхний Ист-Сайд». Тянется она за бокалом. «Надеялась, ты меня подбросишь?» «Супер. Теперь даже не нужно придумывать, как вытащить ее поближе к подарку». Неторопливо собравшись, пришлось заставить Кэтрин распустить волосы и надеть платье. Том выводит ее из здания и ведет на парковку. Телефон уже в руках. Он не хочет забыть этот момент никогда в своей жизни. Столько планировал, что не готов положиться на дырявую память. На парковке Том задерживает шаг и вытягивает голову. Новенький Hyundai Ioniq только вчера из салона ждет их на своем месте, рядом с Indigo. Пришлось кое-что продать, чтобы незаметно купить его, но это того стоило. Великолепная машина для начинающего водителя. Сегодня все должно складываться идеально. «Кейт», — зовет он, — «а ты видишь вон ту машину?» «Какую?» — вертит головой та. «Тут их много, мы же на парковке». «Ну вот, рядом с Индиго. Тебе не кажется, что она здесь раньше не стояла?» «Черная? Вот эта блестящая. Я ее вчера заметила. Правда, она была без ленточки». «А знаешь, почему она здесь стоит?» «Том...» Застывает на месте Кэтрин и поворачивается с округлившимися глазами. «Ты все поняла. Это теперь твоя машина. Черт. Вот именно этот момент». А он начисто забыл про телефон. Том спешно включает камеру, пока Кэтрин неверящими глазами оглядывает Ионика. «Том, это слишком большой подарок». «Бери ключи». Протягивает он руку. «И садись за руль. Тебе нужно ее протестировать». «Зачем ты снимаешь?» Недоверчиво забирает их она. «Стивен попросил». «Что?» — открывает рот Кэтрин. «Стивен знает?» «Я узнал у него, какую машину ты водила в школе. Акцент. Подумал, что в Ионике тебе тоже все будет знакомо, так что быстро привыкнешь». «Поверить не могу. Ты решил подарить мне на день рождения целую машину». Она с восхищенными глазами касается капота. «Да, и у тебя в руках ключи. Ты сумасшедший!» Кэтрин отводит в сторону телефон и обеими руками обнимает Тома, крепко прижимаясь так, что становится сложнее дышать. Камеру он выключает, чтобы обнять жену в ответ. Не было необходимости снимать. Он этого никогда не забудет. А зачем ему дышать, если Кэтрин становится его легкими и сердцем? Она прячет лицо на его груди, значит, по-настоящему счастлива. Всегда так делает. Внутри словно наступает рассвет. У Тома получается заставить ее плакать только от хороших событий. Значит, ему удается работа мужа. «Теперь ты сможешь поехать куда захочешь», — шепчет он. «Не нужно ждать меня с очередного совещания до 9 или гонять на Убере, чтобы не опаздывать на работу. У тебя есть своя машина». «Я люблю тебя», — поднимает заплаканное лицо Кэтрин. «Спасибо». Поцелуй получается долгим, нежным и солоноватым. Том готов проводить часы, не размыкая с ней губ. Это слишком приятное занятие, чтобы отстраняться. Все, что Кэтрин не может сказать, она вкладывает в нежные движения своих губ и пальцев, которые ласково пробегаются по его шее. Хочется остановить время, пусть ничего не заканчивается. «Я тоже люблю тебя, Кейт». Последние крохи сознания превращаются в пудинг. «Все еще не верю», — оборачивается она на Ионик. «Кажется, моргну, и все исчезнет, а я просто сплю». «Ну уж нет». Том толкает ее вперед, чтобы, наконец, усадить за руль. Но вместо этого Кэтрин медленно, с опаской, обходит Ионик, разглядывая детали. «Свежий», — кивает Том. «Ты его первая хозяйка». «Охереть!» — неожиданно выдыхает Кэтрин. «Он выглядит так, будто стоит состояние». «Нет, милая, он не настолько дорогой. Больше тебе скажу. Он скорее для тренировки. Ты давно не водила, а Ионик хорош для того, чтобы вспоминать, как это делается». «Не слушай его». Она гладит машину по фаре. «Ты не тренировочный, ты настоящий». Том готов поспорить, что слышит фырчание, стоящее рядом Индиго. Этим двоим теперь придется быть соседями, лишь бы Ионик оказался податливым малым, в отличие от этой капризной засранки. «Ну так что?» — открывает Том перед Кэтрин водительскую дверь. «Может, это ты меня подбросишь?» «Уже сейчас?» «А чего нам ждать? К тому же ставлю сотку на то, что Индиго после такого стресса просто не заведется». «Ладно», — уверенно кивает Кэтрин и опускается на сиденье. «Сейчас только вспомню, как это делается. Ключ, фары, что-то еще. «Меня забыла», — смеется Том. «Мне все еще нужно в церковь». «Тогда падай на пассажирское», — сияет она, «пока я вспоминаю, как этим пользоваться».